«Граждане этого города!» — закричала повелительница. Народ зашумел, но быстро стих, когда она подняла руку вверх. «Вы выбраны не случайно. Сегодня вы первыми сбросите оковы Божьего рабства и станете свободными. Настал тот день, когда пришло время выбирать, или ты раб Божий, или свободный от предрассудков человек, делающий, что хочет. Свобода! Свобода!» Жители затрясли над головами оружием. «Ну а для этого мне понадобится ваша помощь», — невозмутимо продолжила повелительница. «Свобода находится там», — она опустила руку вниз, — «под землей. Мы построили портал, который прорвет стену этого чистилища, но без вас мне не справиться». «А где Дюдя?» — вдруг закричал один. Худой, со всклоченной бородой, мужчина размахивал руками. «Баба не может нами управлять! Пусть Дюдя выйдет!» Тварь, стоящая на четвереньках, медленно поднялась во весь рост. Народ отпрянул от бородатого мужика, образовав пустое пространство. Повелительница зыркнула глазами, и тварь потащила истошно кричавшего мужика с площади. В наступившей тишине раздался тонкий голос повелительницы. «Дюдя с нами! Просто он немного болеет, поэтому я передаю тебе привет и благодарность за помощь в восстании!» Вдалеке оборвался крик бородатого мужика. «Так будет с каждым, кто будет подвергать сомнениям мои слова!» Повелительница махнула рукой. Твари, стоящие на четвереньках, встали на две ноги. «Вас проводят к порталу», — закончила она. «Ну все, это уже выше моих сил», — прошептал Дюдя и рванулся вперед. «Стоять!» — крикнул я, но было уже поздно. Дюдя выскочил в комнату и бросился на балкон. «Это любовь?» — возбужденно прошептала Дуся. «Сейчас прольется чья-то кровь». «Боже!» — закатил я глаза. «Бабы всегда остаются бабами, даже если они киборги. Жить не могут без любовных историй». «Привет, любимая!» — коварно ухмыляясь, сказал Дюдя, подойдя к повелительнице и закрывая ей руками глаза. «Дюдя?» — вздрогнула она. «Ты откуда? Тебя ведьма выпустила?» «Сама придумай ответ». Дюдя отпустил руки и встал рядом с ней на балконе. «Это Дюдя, наш король!» — закричали люди, увидев его. Твари замерли, ожидая команды от повелительницы. «Ну что, убьешь меня на глазах у жителей города?» — прошептал он уголком рта. «Король?» — повелительница повернулась к площади лицом. «Дюдя болен, у него помутился рассудок». «Это у меня?» Дюдя повернулся к толпе. «Товарищи, восстание отменяется, расходимся по домам». «Вы слышали?» — завизжала повелительница. «Он не хочет, чтобы вы стали свободными». «Идиоты! Нет никакого портала!» — заорал Дюдя. «Эти твари вам не товарищи! Под землей вас убьют!» Толпа заволновалась. «Сука ты, Дюдя!» — закричала повелительница и бросилась на него с кулаками. «А ты, тварь неблагодарная!» Дюдя нанес удар кастетом ей в подбородок. «Я тебя любил, а ты меня предала!» «Идиот, я уже не твоя баба!» — отшатнулась повелительница, вытирая кровь из разбитых губ. На Дюдю смотрели холодные глаза тварей. «Ты просто очередной переходник!» «Это кого ты переходником назвала?» Лицо Дюди покраснело от гнева. «Пацан не лох, чтобы его баба кидала!» «На помощь!» — закричала повелительница, когда Дюдя повалил ее на пол и стал душить. «Вань, а ты знаешь, меня тоже как-то пытались задушить!» — послышался рядом с моим ухом возбужденный шепот киборга. «Что?» — очнулся я, увлеченно наблюдавший за дракой бывших любовников. «Правда. В отличие от Дездемоны, я своему Отелло наваляла таких люлей, что он ползал у меня между ног и лизал прощение до самого утра». «Фу, Дуся, тут решается участь чистилища, а ты такие пошлости говоришь». «Войну выигрывает не короли», — неожиданно сказала она. «Верзила!» — крикнула она. «Ёпта!» — послышалось сверху. «Тащи ведьму сюда!» «Ты что задумала?» — прошептал я, пытаясь разглядеть, какие мысли прячутся у нее за искусственным красным глазом. «Пятая колонна!» — загадочно произнесла Дуся. На площади разгоралась битва, хотя битвой это было назвать трудно. Стояла настоящая резня. Твари набрасывались на стоящих рядом людей и разрывали их на части. «Что надо?» — хмуро произнесла ведьма, висящая вниз головой на плече у циклопа. «Есть шанс исправить свои косяки, милая», — елейным голоском произнесла Дуся. «Твое заражение, про которое ты рассказывала, еще действует? Ты можешь активировать свой патч?» «Поставьте меня на ноги!» Я кивнул Верзиле, и тот сбросил ведьму на пол. «Поаккуратнее можно? Я все-таки женщина!» Буркнула ведьма, вставая с пола и отряхивая одежду. «Давай, женщина!» — поторопила ее Дуся. «Иначе Верзила опять тобой займется!» «Ей-то!» — довольно произнес циклоп. «Я обещал!» «Ладно, ладно, я поняла!» Ведьма посмотрела в сторону балкона. «А там что?» На балконе стояла пыль и мат. «Эй, милые бронятся!» — хмыкнула Дуся. «Ну, шевелись давай!» Ведьма вышла на середину комнаты и вскинула руки вверх. «Абикон, марикон, варикон!» — завыла она. «Че ты несешь?» — спросил я. «Не мешайте мне, я активирую пароль». «Нокиба, норика, норсика!» Еще чуть подвыла ведьма и опустила руки. «У меня все». «Так быстро?» — удивилась Дуся. «А голый по комнате скакать не будешь? У тебя это хорошо получается». «Достаточно заклинания. Со спецэффектами покончено». Ведьма хмуро посмотрела в мою сторону. «Я заслужила прощение». Я выглянул в окно. «Сейчас посмотрим». На площади происходило что-то непонятное. Убитые люди вставали с земли, с разорванными шеями, распоротыми животами они стали бросаться на тварей. Живые умирали и в тот же миг поднимались мертвыми и снова бросались в бой. Сколько продлится заклинание? «Максимум полчаса. Это демо-версия». Ведьма встала рядом со мной у окна. «А неплохо получилось, да?» Дуся стояла у соседнего окна и лазерной пушкой наводила панику среди двуногих тварей. «Пшшш!» — послышалось шипение, и тварь, попытавшаяся залезть на балкон, свалилась на землю с обгоревшим черепом. «Пшшш!» — и по площади прошла огненная струя огня, кося ряды нечисти. «Нет!» — закричала повелительница. Она простерла руки в сторону убегавших тварей. «Не бросайте меня!» Она повернула лицо ко мне. «Мы просто хотим выжить. Такими нас сделал Бог!» Я замешкался. В глазах твари мелькнуло злорадство, и она бросилась на меня. «Нет!» Дюдя вцепился ей в ногу, и повелительница грохнулась на пол. «Пацан не лох!» «Идиот!» — закричала повелительница, пытаясь встать. — «Отстань от меня! Я не твоя баба! Я вообще теперь не женщина!» — «У каждого свои недостатки!» — пробурчал Дюдя, сидя у нее на спине.